спор об оружии. Похороны величайшего в греческом войске героя богов не разочаровали. Агамемнон похоронил Ахилла в лучших эпических традициях. Были принесены щедрые жертвы богам, а поминальный пир был такой обильный, что никто не смог подняться из-за стола, все там и заснули. Ахилла захоронили в одной могиле с Патроклом, смешав их прах. Когда все пришли в себя после тризны, Агамемнон по традиции устроил поминальные состязания. Радость богов была безгранична. Особенно всех удивил Диомед, победивший в соревновании по бегу. Либо он уже совсем поправился после ранения в пятку, либо его победа была другая причина, но Афина ее категорически отрицала. Как бы ни были помпезны похороны Ахилла, все понимали, что если бы он не умер, то женился бы на Поликсене и, возможно, перешел бы на сторону троянцев, или, по крайней мере, не воевал бы больше за греков, так что смерть Ахилла мало кого по-настоящему огорчила. Но последствия для греков она все же имела немалые, и сказываться они стали уже пару дней спустя. «Значит так, други мои», — сказал Агамемнон, открывая общее собрание. «На повестке дня у нас сегодня два вопроса. По первому слову просил наш благочестивый и мудрый жрец Колхант. Видимо, он хочет провещать нам волю богов, но уже жезл ему в руки, пусть вещает». Колхант принял у Агамемнона ораторский жезл и, не обращая внимания на саркастический тон командира, заговорил со своей обычной профессиональной важностью. «Вот пока вы не знаете, что делать и как Трою взять, я этот вопрос уже выяснил. Я вчера разговаривал с Аполлоном». Агамемнон рассмеялся. Обычай запрещал перебивать ораторов, но Агамемнон Колханта в последнее время за оратора не считал и перебил его. «Чё это ты к Аполлону обратился? Он же за троянцев». «Это тебе к богам обращаться надо», — огрызнулся в ответ Колхант. «Я к ним подходы знаю, они сами ко мне обращаются. Аполлон вчера ко мне явился и сказал: вы троянцев потому одолеть не можете, что у вас лука и стрел Геракла нету. Если бы они у вас были, вы бы давно победили. Вот что сказал Аполлон. А вы уж сами думайте, как поступать». Агамемнон опять бестактно засмеялся. «А где их взять, Аполлон тебе случайно не сказал?» «Сказал. Где их взять, сами знаете, вот что он сказал». «Конечно, если бы у меня были стрелы Геракла, я бы победил», — сказал Агамемнон. «А еще лучше Перун Зевса. Я сначала разразил бы молнией Колханта, а потом и Трою». «Вот за такие кощунственные речи боги тебя и не любят. Ты, Атрыч, всегда сначала богохульствуешь, а потом удивляешься, что Трою победить не можешь. Боги, они ведь не дураки, они все слышат. Как думаешь, приятно им такое слышать?» Говоря это, Колхант положил ораторский жезл и поспешно отсел подальше от Агамемнона, видя, что тот привстал. Но Агамемнон не стал его преследовать, он только дотянулся до ораторского жезла и заговорил. «Ну, если никто больше не хочет выступать по первому пункту повестки, перейдем ко второму. К сожалению, наш безвременно погибший Ахилл не оставил наследника. Его трофей, конечно, разделят мирмидонцы, но остается оружие Ахилла. Это божественное оружие, достойное только великого героя. Сейчас нам надо решить, кому это оружие передать. Кандидатов два. Большой Аякс и Одиссей. Пусть дальше они сами скажут». Агамемнон передал жезл Аяксу. Аякс медленно встал. Сидящие вокруг поднимали головы все выше, глядя, как над собранием вырастает этот великан. Казалось, что он будет расти бесконечно, пока не коснется головой самого неба. И по мере его подъема все осознали, что это действительно великий герой, достойный оружия Ахилла. Встав, Аякс обвел взглядом собравшихся, берег и корабли, воздел руки к небу и заговорил. «Я речи произносить не умею. Это Одиссей у нас говорить мастер. А я мастер врагов бить, поэтому прошу отдать мне оружие. Где он был, когда Гектор наши корабли поджигал? В лазарете отлеживался. А я бился в первых рядах, вы все меня видели. Если вы оружие Ахилла мне отдадите, то не мне честь окажете, а оружию. Это я оружию нужен, а не оно мне. А Одиссею хватит уже той чести, что он с Аяксом за оружие спорил. Мой отец вместе с Гераклом Трою брал. И за Золотым Рудом в Колхиду ездил. Но не это главное. Мой отец был братом Пелею, А значит, я Ахиллу двоюродным братом прихожусь. Так что я его законный наследник. Я на войну одним из первых пошел, без всяких уговоров, когда Одиссей дурку ломал, чтобы от Трои откосить. Жаль, что он тогда и впрямь не свихнулся, нам бы без него лучше было. Это ведь из-за него Филактет на острове остался, а вместе с ним и лук, стрелы Геракла, которых нам теперь так не хватает. Когда Нестор Одиссея на помощь звал, где был Одиссей? Улепетывал так, что пятки только сверкали. Нестор тогда Диомед спас, а я на другой день как дурак спасал Одиссея. Видели бы вы, как он трясся. Тогда бы он не решился со мной спорить. А как я троянцев от него отогнал, как уж он тогда бежать сиганул и о ране своей забыл сразу. А с Гектором кто на поединок вышел? Одиссей? Вот, смотрите, это меч Гектора, который он мне дал в том бою. Гектор тогда посчитал, что я достоин носить его меч. Так разве вы теперь посчитаете, что я недостоин оружия Ахилла? Я в открытом бою врагов убивал. А Одиссей силен спящих резать и из кустов нападать. Ему оружие Ахилла только во вред пойдет. От врагов убегать проще налегке, а блеск шлема выдаст его, когда он в кустах прятаться будет. Зачем ему копье, которое он и поднять-то не сможет? Зачем доспехи, которые в первом же бою врагам достанутся? Вы на его щит посмотрите. На нем же не царапины, а мой щит весь исколот и изрублен. Мне новый щит нужен, а он и старый свой никогда не сносит. Короче, что говорить? Скажите нам сойтись в рукопашной, вот и решим, кто достойней. Утомленный долгой речью Аякс сел. Взявший слово Одиссей опустил взгляд, переждал восторженный рев толпы, а потом заговорил громким, но гораздо более приятным, чем у Аякса, голосом. «Друзья мои, мне жаль, что у нас с Аяксом вообще возник повод для спора. Если бы меня спросили, кому должно принадлежать это оружие, то я бы сказал, конечно, Ахиллу». Одиссей закрыл лицо рукой, вытирая слезы. Шум прекратился. Все замолчали из уважения к памяти покойного, и в наступившей тишине Одиссей продолжил. «Много лет все мы восхищались подвигами Ахилла, и я по праву горжусь тем, что именно я распознал его на Скиросе. Благодаря мне среди нас появился и сам Ахилл, и его оружие. В великих подвигах Ахилла, в гибели Кикна и Гектора есть и мой вклад. Не буду рассказывать вам о моих предках, ведь в них нет моей заслуги. Знатностью рода и подвигами они ничем не уступают предкам Аякса, а во многом и превосходят. Что же касается родства с Ахиллом, так есть у него и более близкие родственники. Старые доспехи отдал ему его отец Пелей, к Пелею они и должны вернуться, если у Ахилла нет сына. Но Деидамия, дочь Ликомеда, царя Скироса, ждала от Ахилла ребенка. Сейчас ему должно быть столько лет, сколько было Ахиллу, когда он к нам присоединился. Вот ему и должно принадлежать отцовское оружие. Отдайте мне его, и я привезу вам сына Ахилла, который заменит нам своего отца». Последние слова Одиссея были встречены одобрительными возгласами. Конечно, никто не мог знать, жив ли еще ребенок, которого ждала дочь Ликомеда, и не девочка ли это. Но обещание вернуть грекам молодого Ахилла звучало так соблазнительно, что всем хотелось в него верить. Одиссей подождал, пока слушатели успокоятся, и продолжил. «Если же говорить о моих заслугах, вспомним, как я привез в Авлиду Ифигению. Если б я не уговорил ее мать, то мы бы до сих пор сидели в Авлиде и ждали попутного ветра. Вспомним, как в первый день, когда мы сюда приплыли, я ходил в Трою на переговоры и чудом избежал смерти. А сколько я сделал в те годы, когда мы осаждали город? Аякс тогда ничего не делал. Он, дескать, воин, он только биться умеет. А я ходил в разведку, устраивал засады, добывал провиант. А когда Агамемнон, чтобы испытать дух войска, предложил всем отправиться по домам, кто остановил и вернул бойцов в строй? Кто обуздал обнаглевшего Тирсита? Аякс? Нет, Одиссей. А чем может похвастаться Аякс? Тем, что он вызов Гектора принял? Так его много кто принял, я в том числе. Жребий указал Аякса, и что? Гордиться надо не боем, а победой. Но разве Аякс тогда победил? Гектор ушел невредимым. Так чем тут хвалился Аякс? Он говорит, что его щит больше поцарапан, чем мой. А может ли он похвастаться таким? Одиссей задрал хитон и показал заживающую рану на груди. Пусть Аякс покажет свои раны. Есть они у него? Так кому из нас больше нужны новые доспехи? Он говорит, что корабли защищал. Да, защищал. Я не привык отрицать добрые дела других. Но отогнал троянцев от кораблей не он, а Патрокл. А теперь скажите мне, зачем Аяксу эти доспехи? Вы посмотрите на его щит. Такие щиты уже 100 лет никто не носит. Вы отдадите божественное творение великого Гефеста человеку, начисто лишенному художественного вкуса? Да он же на щите Ахилла океан от земли не отличит. Аякс меня винит в том, что я хотел откосить от Троя. А разве Ахилл в женском платье от Троя не косил? Так кто из нас больше похож на Ахилла? Кому из нас оружие Ахилла больше подобает? И, наконец, Аякс сейчас обвинил меня в том, что мы оставили Филактета с его луком и стрелами на острове. Не хочется отвечать на такие нелепые обвинения, но я отвечу. Агамемнон может подтвердить, что мы оставили Филактета на острове только из гигиенических соображений и из человеколюбия, чтобы не добавлять ему страданий морской качкой. Колхан теперь говорит, что нам нужны лук и стрелы Геракла. Что ж, я их вам привезу. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я могу это сделать, в отличие от Аякса, который дорогу-то не найдет. Теперь решайте, кому отдать оружие. Если сомневаетесь, спросите у богов. Спросите у Афины. «Правильно! Давайте спросим у Афины!» – пробасил какой-то бородатый воин. «Афина дураков не любит, особенно таких наглых богохульников, как этот Аякс!» «Еще не хватало у баб спрашивать!» – закричал Аякс. «Лучше тогда уж у троянцев спросите, они-то знают, кто из нас доблестней!» «Нет», – ответил Агамемнон. «У троянцев мы точно ничего спрашивать не будем. Незачем им видеть, как мы между собой грыземся. Решим вопрос демократическим путем, как у нас в Элладе из коней ведется. Принесите бобы и кувшин. Кто за Аякса, голосуйте белыми бобами, а кто за Одиссея – черными». Внесли корзину с разноцветными бобами. Посреди собрания установили кувшин. Началось голосование. Командиры, имевшие в совете право голоса, подходили к корзине, брали по одному бобу и опускали его в кувшин. Мнения разделились. Многим нравился могучий и отважный Аякс, после смерти Ахилла ставший самым доблестным героем войска и уже поэтому достойным носить оружие Ахилла. Но и обещание Одиссея привести сына Ахилла, а также лук и стрелы Геракла, без которых Трою не взять, многим нравились. Когда голосование завершилось, кувшин разбили, и все высыпавшиеся оттуда бобы оказались черными. Собрание возмущенно загудело. «Обман!» – вскочив, закричал Аякс. «Не могли все проголосовать за Одиссея? Результаты подменили!» «Конечно, раз тебе не нравится, значит, подменили!» – ехидно ответил ему бородатый. «Действительно, как такое могло случиться?» – пробормотал Агамемнон. «Никто ж кувшин не трогал!» «Обман! Позор!» – послышалось вокруг. «Какой гад это сделал?» – орал Аякс. «Ты, Одиссей, твоя работа!» «А ты не вопи!» – подзуживал бородатый. «Раз народ так проголосовал, значит, такова воля народа. А если народ не так голосовал, то значит, такова воля богов». «Каких еще богов? Плевал я на богов». «Каких богов? А вот тех самых, на которых ты плевал, расплевался тут. Смотри, как бы боги на тебя не плюнули, захлебнешься». «Да ты кто такой?» – взвыл Аякс. «Откуда взялся? Я тебя вообще не знаю». «Ага!» – ответил бородатый, срываясь с баса на виск. «Вот всегда, как заканчиваются аргументы, начинаются такие вот нападки. Кто такой, откуда взялся? Не твое дело, кто я такой. Я порядочный гражданин, душой болеющий за отечество. Не знаешь меня, твои проблемы. Зато я тебя знаю. Ты дурак, богохульник и мужской шовинист. И не доспехи тебе нужны, а смирительная рубашка». «А действительно, кто это такой?» Растерянно пробормотал Агамемнон. «Я этого типа тоже в первый раз вижу». Одиссей наклонился к нему и что-то прошептал на ухо. Агамемнон ныкнул от неожиданности, подскочил, схватил ораторский жезл и, стараясь перекричать Аякса, заорал. «Друзья мои, прислушаемся к мнению порядочного гражданина. Раз такой результат, значит, так угодно богам. Одиссей, забирай оружие». «Сволочь, так ты Одиссею продался!» Аякс набросился на Агамемнона с кулаками. «Аякс, успокойся, не гневи богов, я тебе потом все объясню», – взмолился Агамемнон. Но Аякс не слушал. Лицо его раскраснелось, глаза выпучились, изо рта потекла слюна. Он ничего не слышал и ничего не видел. В нем не осталось никаких чувств, кроме ярости. Он рванулся вперед, не в силах решить, кого первым разорвать на куски. Агамемнона, Одиссея или Бородатого. Эта нерешительность и не дала ему пролить кровь. На него набросилось несколько десятков воинов. К счастью, Аякс от бешенства даже забыл вытащить меч. Так что прежде чем он успел натворить дело, его повалили на землю и связали. «Отнесите его в палатку», – — приказал Агамемнон. «Завтра, как успокоится, мы с ним поговорим». Когда спеленутого, как египетская мумия, Аякса унесли, Агамемнон вытер пот со лба и огляделся. Бородатого он не увидел. Тот, видимо, ушел с процессии, сопровождавшей Аякса. Мрачный Одиссей, совсем не выглядевший победителем, сидел на том же месте. Агамемнон подошел к нему и тихо сказал: «Нехорошо вышло». Одиссей кивнул. Конечно, он был рад, что оружие Ахилла досталось ему, он хотел победить, но не таким способом. И теперь на душе у него было довольно погано. «Ладно, забираю уж оружие», — сказал Агамемнон. «Но смотри, помни свое обещание. С тебя наследник Ахилла и лук Геракла со стрелами». Одиссей снова кивнул. «Конечно, я помню. Завтра же утром отправлюсь». Он велел слугам отнести оружие Ахилла в свою палатку и сам пошел вслед за ними. Одиссей радовался тому, что он завтра уплывет. Пока он будет в разъездах, страсти поулягутся, и Аякс успокоится. А когда он вернется с наследником Ахилла и луком Геракла, а Одиссей нисколько не сомневался в успехе, его как победителя точно никто уже не осудит. Придя в палатку, он сразу лег спать, но спалось ему плохо. Несколько раз он просыпался и думал даже сходить к Аяксу, но что-то его удержало. Видимо, гордость. Своей вины в происшедшем он не видел, а извиняться за чужую вину не хотел. Рано проснувшись, он велел готовить корабль к отплытию. Пока он завтракал, корабль спустили на воду и загрузили все необходимое. Одиссей уже поднимался по сходням на борт, когда вдруг прибежал Агамемнон. Это уже само по себе было необычно. Микенский царь по лагерю никогда не бегал, хранил достоинство. Если ему надо было что-то срочно сообщить, то он посылал кого-нибудь из слуг, а тут прибежал сам, запыхавшийся, вытер пот со лба и тяжело дыша проговорил: «Хорошо, что ты здесь, а я боялся, что уже уплыл». «Что-то случилось?» – спросил Одиссей. «Случилось. А ты разве ничего не слышал? Ночью кто-то перебил весь наш скот. Я там только что был. Жуткое зрелище. Овцы, коровы, козы все порубленные, поколотые, на куски разорванные. И пастухи там же лежат. Все пастбище залито кровью». «Троянцы?» «Вряд ли. Часовые бы заметили. Это ж целый большой отряд должен был напасть. Все напуганы. Люди поговаривают о каком-то морском чудовище, о гневе богов. Но чем мы могли их так прогневать? Тут только ты можешь разобраться». Для жертвоприношений и пищи греки держали у себя несколько крупных стад. Когда Одиссей пришел на пастбище, его взору представилась действительно ужасающая картина. Даже после последней битвы Гектора с Ахиллом на поле брани не лежало столько трупов. По крайней мере, они тогда лежали не так плотно. Посмотреть на это собралось много народу, так что найти какие-то следы не представлялось возможным. Одиссей спустился с холма и решил опросить часовых, но прежде чем он дошел до лагеря, глаза его закрыли чьи-то ладони, и голосок над ухом сказал: «Угадай, кто?» «Афина», – буркнул Одиссей. «Точно». Богиня мудрости забежала перед ним. Взгляд ее был серьезный и насупленный, но губы улыбались. Она заговорила очень серьезно, хотя было видно, что она хочет рассмеяться. «Тебе поручено расследование кровавого преступления. Массового убийства крупного и мелкого рогатого скота. Да? Я угадала?» «Угадала». Афина слегка подпрыгнула от радости и продолжила тем же серьезным тоном. «При проведении следствия первым делом надо допросить свидетелей». «А почему ты ни о чем не спрашиваешь?» «Ты знаешь, кто это сделал?» Афина слегка замялась. Она не ожидала, что Одиссей спросит сразу так прямо, и рассчитывала, что он начнет издалека со всяких незначительных вопросов. «Знаю», — сказала она, немного подумав. «Ты мне скажешь? А что мне за это будет?» Чуть не спросила богиня мудрости, но сразу сообразила, что поставит этим вопросом в неловкое положение не только Одиссея, но и себя. Что, собственно, простой смертный может сделать для богини? Пожалуй, можно было бы что-нибудь придумать, но Афине так хотелось поскорее все рассказать, что она не стала ничего придумывать и сразу ответила. «Это сделал Аякс». «Какой Аякс?» «Как какой? Большой? Который вчера с тобой за оружие Ахилла спорил. Он же связанный в палатке лежит». «А я его развязала». «Зачем?» Афина ткнула указательным пальцем правой руки в ладонь левой и, медленно поворачивая из стороны в сторону, скромно опустив взгляд, сказала: «Потому что я бываю иногда очень добрая, Даже с теми, кто этого совсем не заслуживает. А почему он стал рубить скот? Это была иллюзия. Такое научное явление, когда, например, человек думает, что перед ним, скажем, Одиссей или Агамемнон, а на самом деле это корова или овца. Ну, я умею такое. Ты лишила Аякса разума? Неизвестно, могла ли богиня мудрости добавить кому-то ума, но то, что она могла лишить человека разума, знали все. Ну, там и лишать было особо нечего, застенчиво ответила Афина. Одиссей ужаснулся. Большой симпатии к Аяксу он не питал, особенно после вчерашнего спора. Но то, что сделала с Аяксом Афина, показалось ему неумеренно жестоким. «Зачем ты это сделала?» – спросил он. «Что сделала? Иллюзию? А скажешь, было бы лучше, если бы он тебя порубил, а не баранов?» «Зачем ты лишила его разума? Как можно так издеваться над человеком?» Афина нахмурилась и поджала губы. «Он, может быть, меня оскорбил!» Он мне, может быть, в душу плюнул. А я, по-твоему, должна это терпеть? Скажешь, тебе можно мстить Паламеду, а мне мстить Аяксу нельзя? Это потому, что ты мужчина, а я девушка, да? По-твоему, это справедливо?» Она сложила руки на груди и резко отвернулась. Одиссей смутился. Его не удивило то, что Афина знает про Паламеда. Боги вообще обо всем знают недопустимо много. А в ту ночь, когда Одиссей написал подложное письмо, Афина вообще постоянно крутилась около него и Диомеда. Она вполне могла за ним подсмотреть. Теперь он опасался, как бы богиня мудрости по простоте душевной не разболтала все о его коварной мести. Это могло бы иметь для Одиссея очень скверные последствия. «Послушай, Афина», – начал он. «Все, я с тобой больше не разговариваю», – не оборачиваясь бросила богиня. «Проси прощения». «Прости меня, Афина», — сказал Одиссей, опускаясь на колени. Афина повернула голову и улыбнулась. Она вовсе не была настроена долго на него сердиться. «Последний раз прощаю», — сказала она. «Кстати, ты меня еще не поблагодарил за оружие Ахилла. Неизвестно, сколько в кувшине оказалось белых бобов, если б не я». «Благодарю», — поспешно, хоть и неохотно сказал Одиссей. «Не за что», — ответила Афина, совсем уже переставая сердиться. «Пошли смотреть на Аякса. Он сейчас у себя в палатке жестоко терзает каких-то двух несчастных баранов и думает, что ты и Агамемнон. Это надо видеть». «Не надо», — слабо возразил Одиссей. «Не бойся, он тебя не заметит». «Да не боюсь я Аякса, я сумасшедших не люблю». «Не любишь?» «Зря. Они смешные. А посмеяться над врагом — самое милое дело. Аякс ведь тебе враг?» «Конечно, враг. Но меня сейчас Агамемнон ждет. Мне надо ему все доложить. Вдруг он тоже захочет посмеяться». Афина сердито пожала плечами. «Как знаешь. Вечно Аякса для тебя держать не буду». Агамемнон не стал смеяться. Когда он понял, что на месте изрубленного скота должен был быть он и его люди, он едва сам не впал в бешенство. Собрав бойцов, он отправился брать штурмом палатку Аякса. Та пала без боя. В ней все было залито кровью и облеплено шерстью от двух привязанных к столбу истерзанных и изуродованных бараньих туш. Но сделавший это живодер пропал. Агамемнон собрал войско и, построив его к бою, велел прочесать окрестности. Никто не посчитал это чрезмерным. Все видели последствия Аяксового безумия на пастбище и в палатке и понимали, что озверевший, жаждущий крови, потерявший контроль над собой Аякс будет похуже любого морского чудовища. Агамемнон велел разбушевавшегося монстра живым не брать. Но убивать большого Аякса не пришлось. Вскоре его нашли на берегу. Рукоятка меча, подаренного Гектором, была зарыта в песок, а на лезвии лежал пронзенный труп героя. Афина, чтобы окончательно доконать богохульного жена-ненавистника, вернула ему разум, и Аякс, возвратившись из мира иллюзий в реальность, понял, что натворил. Он недолго выбирал, как ему поступить дальше, поскольку выбирать было не из чего. Он пошел на берег моря и своей бесславной гибелью окончательно завершил спор об оружии Ахилла. Презиравший богов при жизни, он ничем не порадовал их и после смерти. Не было ни тризны, ни жертвоприношений, ни спортивных состязаний. Даже погребального костра не было. Агамемнон велел закопать труп Аякса, не сжигая, и заровнять это место.